Второе. Сиян значительно приумножил умеренное влияние, которым прежде пользовался префект претерианцев, сведя рассеянные по всему Риму когорты в один общий лагерь, чтобы можно было сразу ими распорядиться, и чтобы их численность, мощь и пребывание на глазах друг у друга внушали им самим уверенность в своей силе, а всем прочим – страх. В обосновании этой меры он утверждал, что разбросанные воинские подразделения впадают в распущенность, что в случае неожиданной надобности, собранные все вместе, они смогут успешнее действовать, и что, если они окажутся за лагерным валом вдали от соблазнов города, у них установится более суровая дисциплина. Как только лагерь был закончен устройством, Сиян принялся мало-помалу втираться в доверие к воинам, посещая их и обращаясь к ним по именам. Вместе с тем он стал самолично назначать центурионов и трибунов. Не воздерживался он и от воздействия на сенаторов, стремясь доставить своим клиентам должности и провинции. Тиберий не мешал ему в этом и был до того расположен к нему, что не только в частных беседах, но и в сенате и перед народом превозносил Сияна как своего сотоварища и сподвижника и допускал, чтобы в театрах, на городских площадях и преториях в расположении легионов воздавались почести его статуям.